Пространственная ферма в ином мире. Глава 164. Повседневные дела. Когда наступил 9-й месяц, город Касса уже полностью успокоился. Не только цены на продовольствие стали стабильными, но и даже цены на другие предметы и первой необходимости стали немного ниже, чем раньше. Крупные компании просто не могли поступить иначе. Если они не снизили бы цены, тогда никто не стал бы делать покупки в их магазинах. И в результате, как реакция на снижение цен, также подешевели большинство сырьевых товаров. Разумеется, магазины и фирмы Ликорис также снизили цены, так что большинство людей все еще покупали продукты у них. Впрочем, это происходило не только потому, что фирма Ликорис помогала им во время кризиса, но и потому, что продовольственные товары, которые они продавали, были действительно высокого качества. Изначально, если бы фирма Ликорис в основном продавала самые обычные товары, то после того, как другие магазины снизили бы свои цены, покупатели бы понемногу ушли к ним. Но сейчас обыватели оценивали продукты питания и по качеству. По этому параметру продукты питания, продававшиеся в магазинах Ликорис, были на первом месте, в то время как в других магазинах лишь где-то на 9-м. Основной причиной этого стало то, что продовольственные товары, продаваемые фирмой Ликорис, были не только высокого качества, но и содержали очень большое количество магических элементов. Когда Лаура сообщила Джао об этом, он немедленно принял решение создать торговую марку для своих продуктов. Отныне они стали называться Тао Юань. На континенте Арк никто не знал о Тао Юань, однако в Китае о Тао Юань на самом деле знали практически все. В переводе на иностранный язык это означало «утопия». Самым большим желанием Джао было построить новый мир в сердце Черной Пустоши. Идеальное место, в которое все захотели бы попасть в утопию. Из-за этой идеи Джао и использовал Тао Юань. Однако он не только придумал название, но и лично разработал торговый знак. Этот торговый знак был очень прост. На нем был изображен небольшой мост над проточной водой со счастливой семьей, стоящей на нем. И хотя знак был действительно довольно прост, в этом мире он был весьма новаторской идеей. В этом мире в качестве товарных знаков указывалось лишь имя фирмы, а не какой-либо символ или изображение. Так что Джао на самом деле был первым, кто создал дизайн товарного знака. Похоже, можно смело утверждать, что это был большой шаг вперед для этого мира. Лаура не была глупа, поэтому, увидев товарный знак, предложенный Джао, быстро приняла решение. Так что уже через некоторое время все товары Джао стали называться товарами Тао Юань. Рис поместили в большие ящики с выгравированным товарным знаком на них. С остальными товарами, такими как редис и масло, сделали так же. Кроме того, товары Тао Юань в кратчайшие сроки разместили отдельно от остальных продуктов. Для того, чтобы товары Тао Юань смогли занять соответствующее место на рынке, они продавались по обычной цене, что сделало простолюдинов действительно счастливыми, поскольку товары Тао Юань были действительно высочайшего качества. Это было особенно актуально для тех семей, в которых дети учились в магической академии. Ведь это позволило юным будущим магам есть бамбуковый рис каждый день, а иногда и редьку. Причина, почему родители узнали о высоком содержании магических элементов в этих товарах, заключалась в Джулии. Именно она была первым человеком, кто купил редиску в магазине Ликорис. Ее сын Рос, съев всего лишь небольшой кусочек, смог довольно сильно продвинуться в изучении магии. А позже он стал официальным учеником и даже получил субсидии на учебу от гильдии магов. и, как следствие, условия жизни их семьи значительно улучшились. Ведь хотя Росс стал только учеником, он уже мог получать в качестве субсидии от гильдии магов золотую монету каждый месяц. А для простолюдинов это были достаточно хорошие деньги. Ведь на золотую монету даже в столице герцогства можно было бы жить в течение месяца. Джули была очень запасливым человеком, поэтому, когда наступил продовольственный кризис, она не паниковала, потому что сделала небольшой запас продовольствия. Джули имела привычку зачерпывать небольшое количество риса и откладывать его в специальный мешок. Она делала это в целях экономии каждый раз, прежде чем начать готовить. Женщина делала это в течение длительного времени и, сама того не замечая, запасла целый кубометр риса. Этого было достаточно для всей семьи, чтобы питаться в течение нескольких месяцев. Именно поэтому Джули не беспокоилась. Однако, после того, как цены на продукты не изменились, Джули решила пока не использовать рис из-за запасов и продолжила покупать его в магазине Ликорис. А для того, чтобы справиться с очередной нехваткой продовольствия, если в будущем она когда-нибудь все-таки произойдет, Джули стала еще более бережливой. Она делала ланчбоксы для Росса каждый день, чтобы он не тратил деньги на еду со столовой. В один из самых обычных дней наставник Росса заметил, что тот приносит еду с собой. Естественно, ему стало любопытно, и он проверил ее. Но сделав это, он почувствовал, что еда, принесенная Россом, имела достаточно большое количество магических элементов. Разумеется, наставник сразу же спросил у мальчика, откуда он ее взял. Росс, естественно, не стал обманывать своего учителя и сказал, что еда была куплена его матерью, и он не знает, где именно она ее купила. Учитель Росса попросил мальчика отвезти его к себе домой, а затем он задал Джули тот же вопрос. Естественно, у женщины не было причины лгать, поэтому она все честно рассказала. Но после этого, воспользовавшись удачным моментом, спросила, чем же этот рис настолько отличается от остального. У наставника Росса также не было причин их обманывать, поэтому он честно и открыто рассказал, что в этом рисе довольно много магических элементов, и если его есть как можно чаще, то это дает преимущество при культивировании магии. И с тех пор это известие стало медленно распространяться по всему городу Касса. Однако в это время в герцогстве Персал был введен строгий контроль за продуктами питания, поэтому даже имея возможность, люди не могли купить слишком много. Но теперь, когда продовольственный кризис завершился, бамбуковый рис Тао Юань вызвал новую волну больших продаж в городе. На сегодняшний день бамбуковый рис Тао Юань был очень популярен в городе Касса. Однако Джули не покупала много, так как она услышала, что магические продукты при неправильном хранении через некоторое время начинают терять свои магические элементы. Поэтому она опасалась, что если они купят слишком много бамбукового риса Тао Юань, то со временем он превратится в обычный. Впрочем, вскоре все узнали, что масло Тао Юань также содержит магические элементы. Новость достаточно быстро распространилась, и масло Тао Юань также стало весьма ходовым товаром. Теперь каждый простолюдин легко узнавал бренд Тао Юань. Однако сам Джао ничего не чувствовал по этому поводу, ведь он собирал несколько урожаев бамбукового риса каждый день и не мог легко продать их, так как в конце концов по всему герцогству Персал цены на продовольствие уже снизились. И естественно, теперь было бы невозможно, чтобы все в герцогстве ели только его бамбуковый рис. Однако Джао даже не думал, что Академия магии и аристократы города Касса купит несколько сотен тысяч килограммов бамбукового риса Тао Юань. К тому же, кроме этого, он получил заказов на год вперед, что позволило сделать доход Джао очень стабильным. Лаура, однако, тем временем занималась другим вопросом. Джао попросила девушку подыскать покупателей на голубоглазых кроликов. Однако она сама захотела с ним сотрудничать, и Джао одобрил это. Тогда Лаура начала продавать мясо голубоглазых кроликов по доступной цене. Стоит заметить, что магических элементов в мясе было гораздо больше, чем в редьке или бамбуковом рисе. А так как простолюдины также могли позволить себе съесть его, то товар начал продаваться с невероятной скоростью. Излишне говорить, что Лаура также получила много заказов от аристократов. Тем не менее, они покупали не так уж много. Если сложить их всех вместе, то получится только около 3000 голубоглазых кроликов в месяц. Так что в основном большая часть мяса голубоглазых кроликов реализовывалась именно через розничные продажи. В настоящее время в герцогстве Персел, если вы не слышали о бренде Тао Юань, то это означало, что вы аутсайдер. Все в герцогстве Персел знали торговую марку Тао Юань, и что в настоящее время в магазинах Ликорис можно было приобрести 4 вида продуктов от этого бренда. Однако, никто даже и не думал подделывать продукты марки Тао Юань, потому что их качество по сравнению с другими продуктами было слишком высоким. Так что любой человек, уже видевший и пробовавший их, сможет очень легко заметить разницу. Впрочем, Лаура также подготовилась к таким случаям и немедленно приняла меры, чтобы предотвратить распространение поддельных товаров. Например, продавая вместе с продуктами Тао Юань карточки, которые доказывали легитимность товаров. Кроме того, эти карточки могли быть получены только в магазинах Ликорис, так что покупка данных товаров в других магазинах будет означать то, что вы купили контрафактные продукты. Популярность продуктов марки Тао Юань позволила магазинам фирмы Ликорис процветать, так что Лаура смогла открыть сеть филиалов магазина Ликорис во всем герцогстве Персел, что в свою очередь привело к увеличению спроса на продукты марки Тао Юань. Джао был рад видеть подобную ситуацию, ведь учитывая, что он все еще не мог посадить высокоуровневые растения в пространственной ферме, ему приходилось выращивать невероятное количество продуктов, чтобы справиться с требованиями магазинов Ликорис. Но учитывая ситуацию, он получал довольно много золотых монет, и это сделало его счастливым. Он также отправлял много голубоглазых кроликов Лауре, дабы ее люди на мясокомбинате могли обрабатывать их. После этой процедуры девушка получала мясо кроликов и их мех. Тогда Лаура продавала мясо через магазины, а обработанный мех голубоглазых кроликов отправляла назад Джао. Джао также сказала Лауре использовать деньги от продажи мяса кроликов для обработки меха и отдала некоторую часть кроличьего меха Лауре, поскольку он верил, что человеческие отношения станут намного лучше, если вы что-то отдали просто так. В итоге Лаура все же решила принять его. Однако она считала, что это несколько несправедливо, ведь Джао так много сделал для них, практически ничего не получая взамен. Однако, так как в последнее время она была слишком занята, управляя магазинами Ликорис, особенно новыми филиалами, поэтому у нее не было много времени, чтобы собрать различные магические семена или звери для Джао. Впрочем, Джао не особо заботился об этом, потому что в настоящее время у фирмы Ликорис возрос спрос на продовольствие и масло. Так что сейчас он сажал много редиски, и у него не было времени, чтобы посадить другие виды культур. Кроме того, Джао в последнее время был слишком занят подготовкой замка на Железной горе к зиме. Таким образом, у него не было много свободного времени, и он не то что не беспокоился, а скорее даже вздохнул с облегчением. Замок же на Железной горе в настоящее время был в очень хорошем состоянии. Клан Будда смог заготовить много дров, стеблей кукурузы, масла и бамбукового риса. Однако, особо полезной для разведения и поддержания очагов оказалась древесина масляных деревьев. Она не только имела много способов применения, но и также могла быть использована, чтобы поддерживать огонь на протяжении длительного времени. 50-сантиметровый длинный брусок этого дерева мог гореть практически целый день, а несколько поленьев, положенных в жаровню, могли согревать комнату всю ночь. Джао все так же улучшала землю в черной пустоши каждый день, а затем он поручил рабам выращивать на ней некоторые овощи, дабы клан Будда смог использовать их в качестве пищи в зимний период. Впрочем, Джао также хотел проверить, смогут ли эти овощи нормально расти на этой земле. В В конце концов, он хотел бы увидеть хоть какой-то результат его улучшений. Пространственная ферма в ином мире. Глава 165. Планирование путешествия. На данный момент Джао испытывал острый недостаток свободных земельных участков внутри пространственной фермы. Все поля были постоянно заняты масляными деревьями, бамбуковым рисом, кукурузой и редиской, так что он больше не мог посадить любые другие типы культур. Джао также отметил, что улучшение почвы в черной пустоши продвигается хорошими стабильными темпами, так что в будущем он надеялся высадить масляные деревья на улучшенных землях, дабы освободить поля в пространственной ферме. Стоит заметить, что в эти дни Джао был очень занят. Он занимался улучшением почвы в черной пустоши, а также различными вопросами, требующими его внимания внутри пространственной фермы. Но самым главным было то, что Джао ждал возвращения Баффа из гнилой топи. Если он выйдет оттуда, получив ранение, то Джао не будет с ним вежлив. Однако на самом деле Джао хотела напасть на Баффа не только из-за мести. Ему также была нужна и собранная им информация о гнилой топе, так как команда Дранка уж слишком медленно исследовала ее. Кроме того, в болотах жила нежить и магические звери, которые имели собственную территорию. Разумеется, Дранк и Личи могли свободно исследовать некоторые области, так как они и сами были нежитью, однако они не могли внимательно осмотреть территорию магических зверей, ведь в противном случае они тут же будут атакованы ими. Поэтому, находясь в таких обстоятельствах, команда Дранка могла двигаться лишь очень медленно и осторожно. Баф же мог не заморачиваться чем-то подобным, ведь будучи экспертом 9 уровня, он мог летать, что позволяло ему избежать нападений большинства магических зверей и нежити. Так что это дало ему шанс довольно сильно углубиться в гнилую топь. Но если он окажется ранен, когда будет выходить из нее, то тогда Джао немедленно уничтожит его и превратит в высокоуровневую нежить, дабы напрямую расспросить Баффа о ситуации в гнилой топе. Ведь эта информация действительно может помочь ему лучше справляться с прорывами звериной нежити. Стоит также упомянуть, что сейчас Джао не слишком беспокоился о клане Персел, особенно теперь, когда вся власть вернулась к главе клана. Эван, безусловно, не станет посылать кого-либо, чтобы уничтожить их, поэтому Джао больше всего переживал из-за угрозы со стороны гнилой топи. Естественно, он не хотел прожить в черной пустоши всю свою жизнь. Однако, если вопрос с гнилой топью не будет решен, тогда Джао начнет чувствовать себя не в своей тарелке. Решив же эту проблему, он с чистой совестью сможет отправиться путешествовать по всему континенту. Ведь он так хотел увидеть своими глазами весь этот уникальный мир. К сожалению, сейчас у него не было времени для этого. Он должен был сначала устранить угрозу со стороны гнилой топи. Стоит упомянуть, что Грин также не возражал против его идеи о путешествии для собственного удовольствия, поскольку на континенте многие крупные кланы всегда позволяли своей молодежи после достижения определенного возраста уйти в открытый мир, дабы набраться так необходимого им опыта. Грин тоже хотел быстро устранить угрозу со стороны гнилой топи. Однако, он также знал, что эту проблему будет весьма нелегко решить. Ведь если бы это было легко сделать, то гнилая топь никогда бы не стала одной из 5 закрытых зон. На континенте больше никто не наблюдал за черной пустошью. Даже старая знать перестала присылать своих людей. А все потому, что клан Персел отправил в черную пустошь эксперта 9 уровня, дабы уничтожить клан Будда. Однако, вернувшись по Лубок шокировал всех известием, что клан Будда исчез из черной пустоши. Разумеется, у людей не было причины не верить словам эксперта 9 уровня, так что они подумали, что клан Будда уже давно тайно переехал из замка на Железной горе. И хотя новый король приказал клану Будда оставаться в черной пустоши, Все понимали, что если клан Будда действительно останется там, то рано или поздно встретит свою смерть. Таким образом, в том, что они тайно переехали с этого места, не было ничего удивительного. Впрочем, старая знать почувствовала себя значительно лучше, когда узнала, что после ранения, нанесенного экспертом 9 уровня, Грин уже никогда не сможет стать полубогом, а его теперешняя сила со временем будет лишь уменьшаться. К тому же, даже если у клана Будда и остался еще один эксперт 8 уровня, они уже в любом случае не будут являться для них даже минимальной угрозой. В общем, с этого момента старая знать решила попросту забыть о существовании клана Будда. И, пожалуй, единственным, кто переживал за судьбу клана Будда, был Эван. Он даже отправил нескольких человек в крепость Монтенегро, чтобы найти хоть какие-то зацепки, что же на самом деле там произошло, но, к сожалению, он потерпел неудачу и сдался. В самой же Черной Пустоши никто так и не рискнул искать, так как Джао приказал своей нежити разбрестись по ней и никого не пускать. Вот таким образом он и отвадил даже самые горячие головы от проникновения туда. Сам же Джао тем временем усиленно готовился ко встрече с Бафом, ведь если когда-либо этот эксперт все же придет в замок на Железной горе, то случится катастрофа. В 15-й день 10-го месяца Лаура решила приехать в усадьбу на Каменной горе, поэтому Джао, что сейчас вел дело в замке на Железной горе, быстро перенесся туда. К тому времени, как нежить у ворот поместья приветствовала Лауру, Джао уже давно сидела в гостиной, ожидая ее. Грин, Мэрина и Мэг также пришли вместе с ним, так как им было любопытно, почему же Лаура посетила их, ведь на данный момент у них не было никаких проблем с их нынешним сотрудничеством. Грин поприветствовал Лауру в гостиной, и тогда Джао с улыбкой сказал: «Мисс Лаура, я очень извиняюсь за не слишком теплый прием, так как в последнее время я был слишком занят некоторыми вопросами». Лаура улыбнулась и ответила: «Господин слишком добр и вежлив. Лаура пришла только по привычке. Я сама виновата, что была слишком самонадеянной». На что Джао, улыбнувшись, сказал: «Мисс Лаура, вы слишком вежливы. Пожалуйста, садитесь». В последнее время Лаура также не могла посетить поместье на Каменной горе, так как была весьма занята проблемами, появившимися после открытия новых филиалов ее фирмы. Уж слишком много вопросов ей необходимо было решить. После того, как Лаура села, Мэг подала им чай, а потом встала рядом с Джао и посмотрела на Лауру и Ниер. Лаура, не сдержавшись, также взглянула на Мэг и обнаружила, что девушка действительно слишком пристально смотрела на нее, а в ее взгляде на самом деле ощущался намек на враждебность. Впрочем, Джао никогда не обращала никакого внимания на эти секреты. Он отпил немного чая из его чашки, а затем спросил: «Мисс Лаура, мне весьма любопытно, о чем вы хотите поговорить на этот раз?» Лаура отставила чашку с чаем и, улыбнувшись, в ответ сказала: «Мистер, помните, вы как-то просили меня поискать семена различных магических растений? Мне, наконец, удалось найти несколько типов, и сегодня я пришла специально, чтобы отдать их вам». После чего девушка хлопнула в ладоши, и Серхио вошел в комнату с несколькими небольшими мешочками, которые положил на чайный столик перед Джао. Джао не ожидал, что Лаура приедет сегодня сюда, потому что сможет частично исполнить его просьбу. Но для него это, безусловно, была очень хорошая новость, поскольку пространственная ферма уже в течение довольно длительного времени никак не могла получить 11 уровень. А без получения нового уровня он не смог бы продолжить открывать дополнительные поля. Джао посмотрел на лежащие на столе мешочки и нетерпеливо открыл их. Всего их было лишь 5. 5 маленьких мешочков из ткани, в каждом из которых лежало по полкилограмма семян. Джао открыл все 5 тканевых мешочков и внимательно посмотрел на количество и качество семян. Однако он не нашел в них ничего особенного. Абсолютно все семена ничем не отличались от обычных. Лаура посмотрела на выражение лица Джао и слегка улыбнувшись объяснила. «Господин, в этих 5 мешочках находятся семена клубней, сладкого перца, красной репы, оливок и зеленого салата». Джао кивнул и положил мешочки обратно на стол, а затем, повернув голову в сторону Лауры, улыбнувшись, сказал. «Похоже, я выставил мисс Лауру не в лучшем свете. Однако я надеюсь, что юная леди все еще будет по возможности и дальше искать для меня магические растения, магические овощи или магических зверей». Лаура улыбнулась. «Вы слишком добры, господин. Однако мне стыдно, что я смогла дать вам так мало. Последнее время я была очень занята и не смогла помочь мистеру искать магические растения. Однако я надеюсь, что господин простит меня за это. Впрочем, вы можете быть уверены, что отныне я буду еще усерднее искать магические растения, что вам нужны». Пространственная ферма в ином мире. Глава 166. Мистические звери против магических питомцев. Джао рассмеялся. «Мисс Лаура, вы слишком серьезно к этому относитесь. Но чуть позже мне действительно понадобится много помощи от молодой леди». После того, как Джао это сказал, Серхио, который недавно вышел из комнаты, вернулся с большим сундуком. Его длина была около метра, ширина – 1.5 метра, высота – около 13 сантиметров. Кроме того, Серхио нес его с невероятной осторожностью, словно он держал на руках новорожденного ребенка. Джао с любопытством посмотрел на Серхио, озадаченно взглянул на сундук, а потом, повернувшись к девушке, спросил. «Мисс Лаура, что это?» Лаура улыбнулась и ответила. «Это подарок, который я приготовила для господина». Серхио мягко поставил сундук на стол и медленно открыл крышку. Джао заглянул внутрь и увидел сено, на котором лежало 5 очень больших яиц. Каждое из них было около 40 сантиметров в длину и более чем 10 сантиметров в диаметре. Но самым необычным оказался их цвет, ведь у каждого яйца он был другим, а именно там лежали яйца желтого, синего, красного, зеленого и фиолетового цвета. Увидев такие необычные яйца, Джао был озадачен, а вот Грин, вздрогнув на них, сказал... «Это же разноцветные яйца мистических зверей!» Джао никогда об этом не слышал, поэтому и спросил. «Разноцветные яйца мистических зверей? Что это?» Грин посмотрел на 5 яиц и объяснил. «Мистические звери весьма редкие, специфические магические животные, не имеющие атакующих навыков. Тем не менее, у них есть иные, очень необычные способности. Они могут быть использованы как поддержка. Однако, дабы заключить контракт, человек, получивший яйцо мистического зверя, должен некоторое время держать его при себе. Но это небольшое неудобство полностью окупается тем, что они могут собирать магическую энергию, дабы помочь своим хозяевам в сражениях. К тому же, взрослый мистический зверь может превратиться в оружие, шлем или доспех. Вот почему на континенте есть нечто известное как живое оружие или живые доспехи». Джао оказался шокирован этой информацией. Он даже не думал, что что-то вроде этого действительно может существовать. Так что он уже несколько мгновений со сияющими глазами смотрел на яйца. Лаура же с удивлением обнаружила, что Грин так много знал о мистических животных. К тому же, ей было совершенно ясно, что всех, кто владеет информацией о мистических животных, определенно нельзя назвать обычными людьми. Ведь низкоуровневые воины и маги даже не знали о существовании этих зверей. Поэтому девушка не ожидала, что Грин будет так много знать о них. Так что теперь ей стало гораздо более любопытно, кем же на самом деле является могущественный воин, служащий черному магу. Грин внимательно осмотрела яйца, вздохнул и сказал. «Я уверен, что эти яйца принадлежат мистическим животным, потому что они отличаются от других яиц магических зверей тем, что имеют стихийный атрибут и окрашены в соответствующий цвет. Именно же эти яйца должны иметь элемент земли, элемент молнии, элемент воды, элемент ветра и элемент огня. К тому же, все они являются очень редкими. Рискну предположить, что их общая стоимость более 50 тысяч золотых монет. Хотя, вполне вероятно, они могут даже и не иметь реальной рыночной цены. Джао был в шоке. Он не думал, что эти яйца будут настолько дорогими, что Серхио был так осторожен при обращении с сундуком. Ведь если бы он хоть немного повредил их, то это могло означать только то, что они выбросили 50 тысяч золотых монет на ветер. Джао слегка прикрыл сундук и медленно закрыл глаза. Он сидел в своем кресле и не говорил в течение некоторого времени. Лаура же смотрела на его внешний вид, и ее сердце невольно сжималось. В течение этого периода времени у нее возникло определенное понимание отношения Джао к получению подарков. И поскольку этот дар был несколько дороговат, Джао, возможно, мог и не принять его. Впрочем, глядя на внешний вид черного мага, казалось, что он был доволен этим подарком и уже думал о том, что бы подарить взамен. Однако, если он действительно захотел сделать подарок в ответ, то это явно будут не цветные яйца мистических зверей. Лаура не осмеливалась беспокоить Джао, так как она к этому моменту уже неплохо понимала его характер. Она знала, что если Джао не захочет принимать этот подарок, то тогда ей уже вряд ли удастся убедить его сделать это. Через некоторое время Джао выдохнул. Он открыл глаза и посмотрел на Лауру. «Мисс Лаура, ваш подарок действительно слишком дорогой, и я не хотел бы принимать его, но сейчас он очень важен для меня, поэтому я возьму его». Лицо Лауры стало похоже на распускающийся цветок, когда она улыбнулась после того, как услышала, что именно Джао сказал. Девушка боялась, что черный маг может отказаться от столь дорогого подарка, но искренне была рада, что этого не случилось. Поэтому она поспешно сказала: «Этот подарок был специально приготовлен для господина, поэтому, пожалуйста, не будьте слишком вежливы». Джао махнул рукой и, улыбнувшись, сказал: «Я принял столь дорогой подарок от мисс Лауры, так что теперь я просто обязан дать взамен кое-что не менее ценное. Я знаю, что мисс Лаура – рыцарь, так что я должен дать вам то, что будет нужно рыцарю». Но в этот момент Грин, поняв, что Джао захотел отдать, поспешно сказал: «Мастер…» Но Джао лишь махнул рукой. «Все в порядке. Мисс Лауре можно доверять. Кроме того, она является человеком, который знает и более важные вещи. Нам повезло, что мисс Лаура помогает нам, так что дать ей что-то взамен вполне нормально». Увидев, как они действуют, Лаура была потрясена. Она понятия не имела, что же Джао может дать ей взамен, но, наверное, эта вещь по стоимости или уникальности действительно может сравниться с яйцами мистических зверей, которые подарила она. Махнув рукой, Джао попросила Грина передать девушке косточку магического персика, после чего сказал: «Вот эту маленькую вещь я хотел бы подарить мисс Лауре». Лаура озадаченно посмотрела на странный камешек, но даже после тщательного осмотра она не могла понять, что же это. И поэтому, в конце концов, она, растерявшись, посмотрела на Джао. Джао же рассмеялся. «Неудивительно, что молодая леди ничего не знает об этом, ведь мало кто видел подобные древние магические артефакты. По правде говоря, юная леди, его можно использовать только как кристалл питомца». Лаура все еще была озадачена и, посмотрев на предмет в ее руке, прошептала: «Крем для питомцев?» Девушка все еще думала о мистических животных, а не о кристаллах, поэтому она услышала, что это был крем. Джао улыбнулся, увидев растерянное выражение на лице Лауры. «Это кристалл питомца, а не крем для него. Он может помочь мисс Лауре приручить магическое животное абсолютно любого уровня или размера. Метод очень простой. Вам нужно всего лишь капнуть на этот кристалл как кровь мисс Лауры, так и кровь магического животного. А после заключения контракта мисс сможет использовать и другие свойства кристалла питомца. Например, в бою вы сможете полностью контролировать действия прирученного вами магического зверя. Кроме того, даже если ваш питомец получит серьезные раны, то прикоснувшись к этому кристаллу, он полностью восстановится. Лаура оцепенела. Ведь на самом деле магический питомец стоил намного дороже, чем мистический зверь. Так как, хотя и можно было сказать, что мистические звери казались очень удобны, ведь они могли превращаться в доспехи или оружие, но они также потребляли некие расходные материалы взамен, так что их обычно использовали маги или воины, техники которых требовали слишком много боевой ци. К тому же, самое главное, главная особенность мистических зверей становиться оружием или броней была не так уж и хороша. Ведь они могли превратиться только в снаряжение очень низкого качества. Так что его единственным плюсом была лишь возможность собирать магическую энергию. Однако с магическими питомцами все было по-другому. Они имели высокий уровень и мощную силу. Так что если бы вам удалось заключить контракт с большим драконом, то вы бы получили практически идеальное оружие, почти не имеющее аналогов в мире. Кроме того, косточка магического персика могла излечивать травмы магического зверя, а также соединяла сознание хозяина и питомца. Что же касается стоимости, то не было никаких сомнений, что 5 или даже 10 мистических зверей стоили гораздо дешевле. Лаура озадаченно прикоснулась к кристаллу питомца. Она не знала, что это лишь просто семя магического персика, а воспринимала его только как древний магический артефакт. Количество таких древних магических реликвий на континенте было слишком мало, так что даже божества не знали всего о них. Именно поэтому Лаура с такой легкостью поверила, что это на самом деле древний магический артефакт. Грин же, стоящий рядом с Джао, неистово хотела засмеяться. Он никак не ожидал, что Джао выдаст персиковую косточку за древний магический артефакт. Смеясь внутри, он думал, что Джао действительно было весьма талантлив. Ведь теперь никто не заподозрит, что эта вещь может расти внутри фруктового плода. Через некоторое время на лице Лауры появилось восторженное выражение, будто она держала что-то редкое, а не просто косточку магического персика. Однако в какой-то момент ее глаза стали грустными, и она осторожно положила ее на стол, после чего сказала: «Это слишком несправедливо по отношению к господину. Этот подарок слишком дорог, намного более ценен, чем 5 яиц мистических зверей, поэтому я не могу принять его». Джао слегка улыбнулся. «Мисс Лаура, вы слишком вежливы. Примите, этот артефакт будет весьма полезен вам. Однако будьте осторожны при его использовании, иначе это принесет всем нам большие неприятности». Лаура была далеко не глупой девушкой и сразу же все поняла. Как и сказал Джао, если не использовать этот артефакт осторожно, то он может стать настоящим проклятием. Джао посмотрел на Лауру и сказал: «Мисс Лаура, безусловно, эта вещь очень полезна, однако и весьма опасна. Так что если мисс Лаура пожелает отказаться, то я не стану вас заставлять принять ее». Лаура посмотрела на ядро магического персика, лежащее на столе, а потом на Джао и стиснула зубы. Наконец, девушка решила взять персиковую косточку. Сделав это, она поклонилась Джао и сказала: «Лауре придется извиниться перед мистером Джао». Джао махнула рукой и сказал: «Мисс Лаура, вы слишком вежливы. Поверьте, для меня это был вполне равный обмен, поэтому вы мне ничего не должны». Лаура лишь горько улыбнулась. Ну как она могла не быть обязана ему? Ведь хотя 5 яиц мистических зверей были весьма драгоценными, они никак не могли сравниться с уникальным древним магическим артефактом. «Мисс Лаура, я надеюсь, что вы никому не скажете, что именно я был тем человеком, что дал вам этот артефакт, хорошо?» Строго сказала Джао, глядя на девушку. Лаура кивнула и ответила: «Господин, будьте уверены, что я ничего никому не скажу. Но если в один прекрасный день кто-то погонится за мной, чтобы убить меня из-за этого артефакта, то я бы хотела попросить господина спасти меня». Джао не только улыбнулся Лауре, но и искренне засмеялся, так как он знал, что это была шутка. Ведь даже несмотря на защиту Куна и Джао, все знали, что Лауру лучше не трогать, так как она была из клана Маркий. Так что на континенте было не так уж и много людей, которые действительно могли осмелиться выступить против нее. Пространственная ферма в ином мире. Глава 167. Биохимические звери. Лаура сидела в своей карете и внимательно рассматривала ядро магического персика. Она не знала, откуда оно у Джао, но выглядела эта штука как круглый железный шарик с белым пятнышком сверху. Нир также внимательно смотрела на маленький шарик. Честно говоря, хотя она и знала, что Джао не обманул их, девушка не могла поверить, что нечто подобное действительно существует. Через некоторое время Лаура спрятала косточку магического персика, после чего, вздохнув, посмотрела на Нир и улыбнулась. «Что случилось? Чем ты так удивлена?» Нир кивнула головой и сказала: «Я действительно не ожидала, что подобная вещь может существовать в нашем мире. Юная леди, в конце концов, как вы думаете, кто же такой господин Джао? Как он может вот так просто отдать древний магический артефакт?» Лаура улыбнулась. «Я действительно не знаю происхождения мистера, и я никогда не слышала, чтобы на континенте Арк жил такой черный маг. А ведь люди, подобные господину Джао, должны быть весьма известны на всем континенте. Так что не слишком ли это странно?» Нир нахмурилась и спросила: «Что вы имеете в виду, юная леди?» Лаура покачала головой и сказала: «Я не знаю, как бы это сказать, но похоже, есть слишком много вещей, связанных с мистером Джао, о которых мы не знаем. Но я не хочу узнавать о них специально, потому что это было бы неуважительно по отношению к господину. В любом случае, господин теперь наш союзник, и пока мы помогаем ему, товары, произведенные господином, будут продаваться в наших магазинах по всему герцогству Персел. Так что на данный момент этого должно быть достаточно». Услышав это, Нир не могла не улыбнуться. Она повернулась к Лауре и сказала: «Юная леди, как вы считаете, когда филиалы нашего магазина открыты по всему герцогству Персел, продолжит ли наш клан все так же лезть на рожон против нас?» Нир была служанкой Лауры, и, следовательно, когда юная госпожа выйдет замуж, то она станет частью приданного. Вот почему Нир была так озабочена будущим Лауры. Конечно же, было и исключение. Так, если Нир вступит в брак раньше Лауры, то она не станет частью приданного. Однако, ситуация Нир немного отличалась. Ее никогда не продавали, и на самом деле она была рабыней, рожденной внутри клана. А для молодой леди из аристократического клана было вполне естественно иметь служанку. К тому же, со временем такая горничная могла стать самым ценным и верным помощником, с которым ни одна достаточно умная молодая леди не захотела бы расставаться. Лаура посмотрела на Нир и улыбнулась. «Моя глупенькая Нир, неужели ты думаешь, что все так просто? Наше нынешнее состояние действительно улучшилось, но в глазах тех людей мы до сих пор ничто. Однако, теперь я могу сказать, что сейчас у нас гораздо больше козырей для ведения переговоров с ними. К тому же, добавь к этому то, что у нас очень хорошие отношения с кланом Персел, так что теперь им понадобится весомый повод, чтобы выступить против нас». Нир почувствовала облегчение и сказала: «Это хорошо. Юная леди, а почему вы не учитываете мистера Джао? Ведь господин действительно обладает весьма впечатляющими навыками. К тому же он добродушен и имеет доброе сердце, поэтому я думаю, что в будущем он станет хорошим супругом юной леди». Лаура посмотрела на Нир с улыбкой и начала ее дразнить. «Маленькая девочка, а ты не преувеличиваешь заслуг мистера? Неужели ты действительно думаешь, что я должна выйти за него замуж?» Нир покраснела. «Это не так, я не сказала ничего безответственного». Лаура хмыкнула и сказала Нир: «Маленькая девочка, все не так уж просто. Сила господина даже слишком велика. К тому же у него на руках слишком много хороших вещей. Тем не менее, мы до сих пор не видели его лица. А это означает, что у господина очень сильные враги. И если они действительно могут противостоять такой мощной силе, то тогда я опасаюсь, что враги господина тоже не так уж просты. И если я действительно выйду замуж за господина Джао, то опасаюсь, что мы столкнемся с еще более опасным положением, чем то, в котором мы находимся сейчас». Нир замерла на мгновение, а затем, улыбнувшись, посмотрела на Лауру. «Так что эта молодая леди действительно хочет выйти замуж за господина Джао? И эта девушка всегда говорила, что она никогда даже не думала об этом. Юная мисс, неужели вы обманываете людей?» Лаура ошарашенно посмотрела на Нир, но не ответила. Она не знала почему. Она на самом деле думала об этом. Вполне вероятно, что это произошло, потому что Нир в последнее время слишком часто говорила о подобных вещах. Вот почему у нее появились такие мысли. У Джао же не было времени гадать, о чем же сейчас может думать Лаура. По правде говоря, он был немного обеспокоен. По его оценкам, уже прошел целый месяц с того момента, как Баф вошел в гнилую топь, однако он до сих пор так и не вернулся. А ведь, несмотря на все могущество экспертов 9-го уровня, даже они должны были что-то есть и пить. Таким образом, Джао никак не мог понять, как же Баф будет жить в болоте. Ведь все растения, растущие там, были ядовиты. Так что Джао было любопытно, как же Баф прожил этот месяц. Ведь он ничего не слышал об экспертах 9-го уровня, способных существовать без еды и воды. Так что, хотя Джао уже начал улучшать земли в окрестностях замка на Железной горе, он не осмеливался заходить слишком далеко. Ему удалось улучшить только около 700 тысяч квадратных метров, что в сравнении с общей площадью Черной пустыни было не так уж много. К тому же в замке на Железной горе проживало слишком мало людей, поэтому они все равно не смогли бы обрабатывать слишком большой земельный участок. К счастью, Джао вырастил в пространственном ранчо довольно много чешуйчатых антилоп гну, и теперь рабы использовали их для обработки улучшенных земель. Джао не стал превращать чешуйчатых антилоп гну в зомби, хотя последние и были намного более полезными. Ведь он лишь прикидывался черным магом, поэтому, как все обычные люди, предпочитал живых животных. Как только Лаура покинула поместье на Каменной горе, Джао, сразу взяв мешочки с магическими семенами, перенесся в пространственную ферму. Естественно, Грин отправился вместе с ним, так как он тоже хотел узнать, получит ли пространственная ферма новый уровень. И как только они вошли в пространственную ферму, то услышали уже знакомый им всем голос. «Обнаружены семена растения. Провожу анализ. Анализ завершен. Найдены семена сельскохозяйственной культуры 15 уровня. Провожу извлечение семян. Извлечение завершено. Провожу оцифровку семян. Оцифровка завершена. С этого момента данные семена могут быть куплены в пространственном магазине. Обнаружены семена растения. Провожу анализ. Анализ завершен. Найдены семена сельскохозяйственной культуры 15 уровня. Провожу извлечение семян. Извлечение завершено. Провожу оцифровку семян. Оцифровка завершена. С этого момента данные семена могут быть куплены в пространственном магазине». После последовательного изучения 5 растений голос ненадолго умолк, чтобы уже через несколько мгновений прозвучать вновь. В награду за открытие новых сельскохозяйственных культур пространственная ферма получает новый уровень. Достигнув 11 уровня, вы выполнили все необходимые условия и теперь можете приобрести 10 му земли за 3000 золотых монет. Желаете ли вы сделать это сейчас? Джао уже довольно долго ждал получения нового уровня. К тому же, сейчас у него было даже больше, чем достаточно денег для этого приобретения. Поэтому он не колебался и сказал: «Желаю». Вспыхнул белый свет, и пространственная ферма стала больше на 10 му. Грин посмотрел на 10 му земли и не знал, что сказать, ведь 10 му – это довольно много. Джао не ожидал, что получив 11 уровень, он сможет приобрести целых 10 му земли. Это был большой сюрприз даже для него. Джао, увидев свободные поля, повернулся к Грину и сказал: «Дедушка Грин, я хочу высадить на этих 10 му семена магических овощей, привезенные нам Лаурой. Что вы на это скажете?» Услышав слова Джао, Грин посмотрел на новые земли, а затем на семена магических овощей, после чего кивнул и сказал: «Хорошо, высадив эти магические овощи, мы сможем добавить их к нашим продуктам питания, а после того, как накопим достаточно большое количество, обратимся к мисс Лауре, дабы помочь нам продать их и получить довольно неплохую прибыль. Кроме того, я действительно не ожидал, что это улучшение даст нам целых 10 му земли. Кажется, что мы должны как можно скорее продолжить развивать пространственную ферму». Джао кивнул, а затем мысленно приказал пространственной ферме обработать новые земли и высадить эти 5 культур по 2 му на каждую. И вскоре все они были посажены. После засадки 10 му земли Джао достал сундук с яйцами мистических зверей и отправился на ранчо. В настоящее время там находились лишь голубоглазые кролики и несколько лошадей, мчащихся быстрее ветра. Джао намеренно держал этих лошадей в пространстве. Ведь хотя до ворот города Касса они и могли добраться довольно быстро, однако, если они бы собирались войти в сам город, им бы пришлось спешиться и идти по нему пешком, что не очень удобно. После того, как Джао с Грином оказались в пространственном ранчо и открыли сундук с разноцветными яйцами мистических зверей, голос снова заговорил: «Обнаружены новые животные. Провожу анализ. Анализ завершен. Найдены биохимические боевые звери. Уровень масштабирующийся. Биохимические боевые звери могут поглощать чистую энергию. Преимущество. Могут помогать людям в сражениях, насыщая их тела дополнительной энергией. Недостатки. Могут поглощать только чистую энергию и не могут быть улучшены. Внимание! Улучшение биохимических боевых зверей возможно лишь после усвоения ими навыков других магических животных. Провожу извлечение животных. Извлечение завершено. Провожу оцифровку животных. Оцифровка завершена. С этого момента биохимические боевые звери могут быть куплены в пространственном магазине». И сразу же после этого сообщения голос, утихнув всего на несколько секунд, продолжил: «В награду за обнаружение новых животных ранчо получает 3-й уровень. Максимальное количество животных, что могут содержаться на ранчо, увеличено на 100 особей». И голос, наконец, замолчал. Джао был очень счастлив. Он сразу же взял 5 яиц и приказал им вылупиться. Так что вскоре они треснули друг за другом, показав раньше скрывающуюся за скорлупой пушистую мелочь. Однако, увидев ее, Джао замер на мгновение, так как сейчас легендарные мистические звери почему-то выглядели как 5 цыплят. Точнее, 5 разноцветных цыплят. Джао некоторое время безучастно смотрел на 5 птенцов, а потом пробормотал: «Как? Почему из яиц мистических зверей вылупились цыплята?» Услышав, что пробормотал Джао, Грин не смог удержаться от смеха, а потом, взяв себя в руки, сказал: «Мастер, это не цыплята, а мистические орлята. Естественно, они не так хороши, как магические звери, но, как и все, мистические звери могут превращаться в доспехи или оружие. Кроме того, учитывая их способность летать и поддерживать особую связь друг с другом и их хозяином, из них могут выйти очень хорошие разведчики». Пространственная ферма в ином мире. Глава 168. Возвращение Бафа. Джао никак не ожидала, что эти 5 цыплят на самом деле окажутся мистическими орлятами. Он повернулся и, посмотрев на Грина, спросил: «Дедушка Грин, вы уверены, что не ошибаетесь?» Грин улыбнулся и сказал: